Стоп. Я всегда четко знаю, нравлюсь я мужчине или нет, хочет он меня или нет. Даже если он наряженный в галстук и на крахмаленную рубашку сидит за столом с упругой женой, которая считает его рюмки и вовремя сует салфетки, промокнуть рот увлажненной семгой, я все равно знаю, да или нет. Я такие вещи чувствую. Внутри словно загорается лампочка радара, предупреждающая меня об охотнике. Мол, твой заповедник больше не безопасен. Вон тот, с бицепсами и зарождающимися очагами лысины, положил на тебя глаз. Аларм, аларм. Мое поведение никак не меняется, но предупрежден, значит вооружен. Тот торжественный банкет, который я вела, проходил на первом этаже отеля, в котором жили гости. Гости – это мужчины на 80% и на 20% женщины, закрепленные за своими партнерами. Это во многом определило течение праздника. Мужики хотели выпить и не заканчивать на этом вечер. Искали глазами варианты некультурной программы на ночь, и тут на сцену выхожу я. «О, – подумали мужики, – и ходить никуда не надо». Внутри меня замигала гирлянда предупреждающих лампочек. Воздух стал тяжелым и осязаемым. Внутри него плескалось желание. Можно было резать его порционные и подавать в борделях на десерт. Вот тут оговорюсь. Я в состоянии вполне объективно оценить свою внешность и не питаю никаких иллюзий на этот счет. Во мне зашита куча несовершенств и неидеальностей. На мне природа не отдыхала, но и не упахивалась. Посмотрим правде в глаза. Скажем так. Она работала, но это был первый день после отпуска, и не было вдохновения и отдачи. Хотелось домой и обратно в отпуск, поэтому лень было идти за лекалами. Рисовала меня по памяти. Вышла я хорошо, но кривовато. Природа не расстроилась. Сдобрила меня изюмом. Дорисовала копну волос, удлинила ноги. «Ничего так», — сказала природа. «Сойдет». «Я и правда ничего так, а местами очень красивая». Так говорит мой муж уже 14 лет. «Ты очень, — говорит, — красивая. У меня есть основания ему верить. У меня ноги, грудь и плавный перепад талии в бедра объемной волной. Эта волна волнует мужчин больше всего. Она шепчет им глубоким грудным шепотом, что я качественная самка. И если меня поймать, утащить в нору и там оформить подобающим образом, я буду раз в 9 месяцев выстреливать качественным потомством и достойно продолжу род. У мужика встает ряд вопросов относительно обладания. Качественные самки обычно строптивые и капризные, они хотят большую нору и жирного мамонта, ну и по мелочи, бриллиантики, море, машину-автомат. «Потянули», — скучнеет мужик. Может, в глобальном плане и нет, но вечер с пятницы на субботу создан для суперменов. Где твои красные трусы? Айда спасать мир. Ну или хотя бы вот эту самочку на сцене. Очевидно же, что она страдает от одиночества. Через призму алкоголя я похожа на Мэрилин и немножко на Шерон. Адская смесь сексуальности и азарта. «Официант, еще 200 граммов храбрости», — говорит мужик. «Я веду мероприятие. Шучу и улыбаюсь на сцене, флиртую с тостующими, невзначай задеваю их бедром. Их лица каменеют, становятся похожими на лица спортсменов, которые подняли над головой совершенно неподъемный вес. А я? А что я? Возвращаюсь на сцену и объявляю следующий номер. В перерыве пишу мужу. «Встреть меня, ресторан такой-то». «А ты что, не на машине?» – удивляется муж. «На машине. А зачем тогда?» У нас в семье оптимизированы все процессы. Например, если кто-то работает, второй сидит с детьми и наоборот. Он не понимает, почему он вместо запланированных дел должен пристраивать детей и ломиться в какой-то ресторан за взрослой и самодостаточной женой. Поясни, зачем? Я не знаю, зачем. Их много, а я одна. Вот зачем. Белоснежка, блин. Но, с другой стороны, мы в центре Москвы. В отеле полно народу, мы же не в пещере с дубинами. Ладно, отбой. Пишу мужу, повергая его в недоумение и подозрение, что у меня критические дни и перепады желаний. Мероприятие стремительно приближается к завершению. В зале все меньше трезвых лиц. За кулисами ко мне подходит бородатый мужик. «Мой номер 312», — шепчет он с придыханием. «Говорят, он генерал, но конкретно сегодня он генерал своей судьбы и хочет нескучно провести вечер». «Не обижу», — добавляет он. «Я не буду давать ему пощечины и изображать оскорбленную невинность. Мне 34, из которых 7 я веду мероприятие. Если за каждое такое предложение я буду раздавать пощечины и толчки, то смогу смело взять псевдоним Олька Джиу-Джитсу». «Хорошо», — говорю я. «Иди к себе, я скоро. Сейчас закончу тут». Обнадеженный генерал уходит к лифту. Выпил он много, а встал рано. Он сейчас примет душ и ляжет ждать. Он быстро заснет, а утром и не вспомнит. К вечеру я знала еще 20 номеров, в которых проживали супермены, и получила дюжину предложений продолжить вечер нескучно. Всех одиноких подруг призываю идти в ведущие. Можно запросто за пару мероприятий устроить свою судьбу. Наконец все закончилось. Я оставила вещи в штатном номере организаторов, который на 10 этаже отеля, и иду к лифту. В лифте стоит он. То ли Вова, то ли Витя. Вовитя. Он не пил и весь вечер смотрел на меня тяжело и безнадежно. Раздобыл у организаторов мой номер и писал сообщение с комплиментами. Писал, кстати, грамотно. Даже о пунктуации не забыл. Грамотность — моя эрогенная зона. Но я глубоко замужем и не жалею об этом. Моя лампочка, сигнализирующая об опасности, мигает на полную мощность. Я даже замедляю шаг, понимая, что остаться наедине в лифте может быть чревато. Я жду, что лифт закроется, и он уедет. Но Вовитя придерживает воссоединяющиеся двери лифта. Не дает им сблизиться. Он хочет, чтобы я успела. Далее замедлять шаг неприлично. Вовитя весь вечер мечтал обо мне на трезвую голову, что сильно усложняет ситуацию. Он думает, что я зажигаю в постели и в жизни так же, как на сцене. В этом он недалек от истины, но это его совершенно не касается. «Не для тебя», как поется в мудро известной песне. Вовитя красив, богат и почти разведен. Адская смесь для зажигательной ночи. А отказов он при этих вводных наверняка никогда не знал. Я медленно вхожу в секс, то есть в лифт. За нами закрывается дверь. Я, нервничая, нажимаю на кнопку с цифрой 10, слегка обернувшись к кнопочной панели позади себя. Я тяжело дышу. Мне страшно. Он смотрит тяжело. Не сводит глаз. Лифт медленно ползет вверх. Не так стремительно, как градус страсти. Воздух зреет, наливается желанием. Я понимаю, что ни центр Москвы, ни отель не спасут меня от звериных маскулинных инстинктов. Его тяжелая рука тянется к кнопке «Стоп». «Не надо», — шепчу я. «Не здесь». Моя задача — выбраться из замкнутого пространства, утрамбованного основным инстинктом, а дальше я разберусь. Лифт дернулся, замер и нехотя распахнул створки на 10 этаже. Я вздохнула. В проеме коридора стоял мой хмурый, выдернутый из обыденности муж, держа в руках мою куртку. «Я забрал твои вещи», — строго сказал он. «Можно ехать, если ты закончила. Или еще дела?» «Нет, я закончила», — сказала я и многозначительно обернулась на своего лифтового попутчика. Он все понял, почему-то закашлялся и хмуро вышел из лифта не на своем этаже. Вместо него в лифт вошел муж и нажал на первый этаж. «Как все прошло?» — миролюбиво спросил он, смирившись с потерянным вечером. «Он вообще очень отходчивый. От мужа пахло борщом, который я приготовила утром, и парфюмом, который я ему подарила. Получился чесночный Живанши. Я почувствовала прилив страсти. Как обычно». Медленно сказала я, облизнув пересохшие губы, наклонившись к мужу и решительно нажала на кнопку «Стоп».